Сцена третья. Комната в доме Капулетти. Входят леди Капулетти и кормилица. Леди Капулетти: «Кормилица, скорее, где Джульетта?» Кормилица: «Клянусь былой невинностью, звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Куда девалась Ярочка моя?» Входит Джульетта. Джульетта: «Ну, что еще?» Кормилица: «Тебя зовет мамаша». Джульетта: «Я здесь. Что, матушка, угодно вам?» Леди Капулетти: «Сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. Впрочем, постой, не уходи, тебе лучше послушать. Моя дочь порядком подросла». Кормилица: «Помилуйте, я ее лета сочту до часочка». Леди Капулетти: «Ей нет 14 лет». Кормилица: «Я прозакладую своих 14 зубов, даром, что их только 4, что нету». «Сколько до Петрова дня?» Леди Капулетти: «2 недели с лишним». Кормилица: «С лишним или без лишнего, не об этом спор. А 14 ей минет на Петров день, я вам верно говорю. Она и Сусанна, упокой ее, Господи, были ровесницы. Но я ее не стоила, и ее Господь прибрал. А 14 ей минет на Петров день, это вы не сомневайтесь, я хорошо помню. Этому трясению земли вы теперь сосчитайте полных 11 годов. А в самое трясение, как сейчас помню, я ее отлучила. Натерла я себе соски полынью и села у голубятни на солнечный припек. Вы с их милостью были в Мантуе, ну, скажите, какова память? Хватила она, родимая, с соска полыни и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятня передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай бог ноги. А этому делу теперь полных 11 годов. Она уже тогда на ножки становилась. Да что я на ножки? Бегала уже и ходила, ей-богу, правда истинный Господь. Теперь я вам скажу, расшибла она себе в то время лобик. И вот мой муж, царство ему небесное, ужасный был шутник. Взял он ребенка на руки и говорит: «Лицом, говорит, жуленька, падать не годится. Вырастешь, будешь, говорит, норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что же вы думаете?» Утерла моя крошка слезы и отвечает ему: «Да». Вы подумайте, что за смехота. 1000 лет проживу и никогда не забуду. «Будешь, — говорит, — на спину, Джуленька». И она, как ни в чем не бывало, отвечает ему: «Да».